Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, продолжим изучение темы, озаглавленной «Познавайте, что есть воля Божья». В прошлых беседах было сказано о проявлении Божьей воли и о разновидностях ее. На основании Слова Божьего можно с уверенностью сказать, что Бог желает, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Проявление воли Божьей в спасении всех человеков от греха и зла ясно видно на страницах Священного Писания. Воля Божья в деле спасения направлена одинаково и к язычникам, и евреям, богатым и бедным, мужчинам и женщинам. То есть она одинаково желает охватить человечество всей земли. Но при всем этом мы не должны забывать, что Бог согласно своей воле устрояет план в жизни каждого приходящего к Нему. А это значит, что, например, план моей жизни не обязательно должен быть подобен плану вашей жизни, который устрояет Бог по своей воле благой и совершенной. Часто случается, когда мы видим личность, ходящую верно пред Богом, которую Бог согласно своей воле чудно благословляет и духовно, и материально, мы начинаем завидовать плану жизни данного человека. И здесь мы совершаем ошибку. Бог ставит своих избранных не в одинаковые обстоятельства жизни, так же, как Он дает человеку и не одинаковую продолжительность жизни. Возьмите библейский пример. Жизнь Иосифа. По воле Божьей он попадает в Египет. Клевета жены Потифара приводит его в темницу, а сны, истолкованные Иосифом, виночерпью и хлебодару, приводят его во дворец фараона. И в итоге, став правой рукой царя египетского, спасает своего отца и братьев от голодной смерти. Бытие главы с 37 по 50. А вспомните жизнь Иова, его страдания, или жизнь слепорожденного, исцеленного чудесным образом Господом Иисусом Христом, Иоанна 9:1-41. Бог устрояет согласно своей благой воле план жизни каждому приходящему к Нему. Одних Он возводит высоко, других ведет более незаметным, но полезным и нужным путем. Третьих даже обильно благословляет материально, а четвертых нет. Они живут средне, а может быть и в скудости. Пятым дает удивительное долголетие. Но есть и таковые, которые умирают и в детском возрасте. Господи, почему это так? Возможно, мы задаем вопрос. А это потому, что Бог знает, кому что давать, чтобы дарованное им человеку давало пользу человеку не столько материальную, сколько духовную. В одном стихотворении Даниила Ясько сказано так: «Успех и неудачи открыты перед ним, через долину плача ведет путем своим, в здоровье и болезни спокойным будь всегда. Бог знает, что полезно и в чем для нас беда». Итак, будем помнить, что кроме общей универсальной воли Божьей в спасении человечества, Бог на основании своей благой воли устрояет жизненный путь каждому человеку лично. Божий план в жизни каждого и искажение его. Словами «Да будет воля Твоя», Господь Иисус Христос ясно показал, что в этом покоится Его благое желание, и что очень часто воля Божья в жизни человека или план Божий этому человеку нарушаем самим человеком. Не зря апостол Павел призывает и притом многократно к познанию или познаванию воли Божьей. И как познание воли Божьей относится к неверующим, так и познавание воли Божьей относится к верующим, ибо они не есть совершенство. Пророк Иона, вопреки Божьей воле, не идет в Ниневию, город греха, для проповеди, но убегает прочь от предназначенного ему пути Богом. Конечно, пришло время, когда он, пришед в себя, в молитве воззвал Господу. Но были случаи, когда человек, оставив волю Божью в своей жизни, уходит очень далеко в своем заблуждении. Примером всему может послужить нам жизнь сотрудника апостола Павла Димаса. Если о Димасе апостол Павел отзывается положительно в послании к Колоссянам 4 главе и 14 стихе, то во втором послании к Тимофею 4 главе 10 стихе он с болью в сердце говорит: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». По-человечески рассуждая, кажется, нет в этом ничего страшного, если человек немножко изменит план Божий в своей жизни и заменит его своим планом, своей волей, своим хотением, только немножко. Только помните, это немножко всегда приведет такового человека к чему-то большому и притом обязательно плохому. Об этом нам ясно свидетельствует Слово Божье. Например, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете». Псалом 126:1-2. Слова «напрасно» многократно здесь повторяемые взывают о том, что, идя вопреки воле Божьей, замена ее чем-то своим приводит к напрасным действиям. Нам, возможно, трудно поверить, что искажение плана Божия в нашей жизни, хотя и в малой степени, опасно. Не только потому, что этим мы заменяем его благую волю на свою неблагую, ибо в самом человеке не живет ничего доброго. И этот уход является великим грехом, как и всякая непокорность Богу. Описание о непокорности говорит так: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». 1 Царств, 15 глава, 23 стих. И если это грех, то человеку, преступившему волю Божью, приходится дорого за это расплачиваться, как и сказано: «Путь же беззаконных жесток». Притчи 13:15. Уходящих от плана благого и совершенного, дарованного им от Бога в их жизни, Бог наказывает не для уничтожения, но для восстановления мирного плода праведности. Евреям 12 глава 11 стих. И это восстановление ушедшего человека от планов Божьих начинается с обличения таковых Духом Святым, а также через Слово Божье, 2 Тимофею 3:16. Но, с другой стороны, таковой личности следует не оправдывать себя, но признаться пред Богом в соделанном им согрешении. Одним из древнейших грехов является грех непризнания своего греха. Это то, что сделал Адам, сваливая вину преступления на свою жену. Бытие 3 глава 12 стих. А путь восстановления – это путь признания своих согрешений, подобно блудному сыну, сказавшему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Луки 15 глава 21 стих. Таковым, искренне раскаявшимся, ищущим воли Божьей в своей жизни, Бог не только обещает восстановление, но дарует обетование: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалом 31, 8 стих. Благодарение Богу, что Он по Своей милости нарушивших волю Божию в их жизни восстанавливает. Но будем помнить, что сам процесс восстановления по вине человека, по воле человека и его внутреннего состояния забирает от него часы, дни, недели, месяцы, а может и годы. Господь желает принять раскаявшегося в любую минуту. Но человек в своем упорстве растягивает этот процесс возврата к Божьей воле в его жизни на длительное время. А время идет, много теряется, и многому потерянному нет возврата. Нет возврата нашей молодости, нашей силе. Все приходит и уходит. Такова человеческая жизнь. Поэтому как хорошо, когда мы полностью подчиняемся благому плану Божию в нашей личной жизни. И именно к этому нас с вами и призывает Священное Писание, которое говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12 глава с 1 стиха по 2. Аминь.